Перешон мелькнул на следующей площадке и вдруг уселся на лестничные перила, как будто силы внезапно его оставили. Затем стал бочком, торопясь и спотыкаясь, взбираться по перилам вверх. Лола удивилась было, но потом услышала знакомое пыхтение и цокот когтей по ступенькам. Наверх поднималось серое чудовище по имени Лесли. Его внешний вид и размеры испугали даже такого прожженного типа, как попугай Перешон. Стараясь сохранить остатки достоинства, Перешон отступал медленно, с самым независимым видом. Лесли же, увидев незнакомую яркую птицу, двинулся вперед огромными скачками. Перешон решил, что жизнь дороже чести, и ракетой влетел прямо в раскрытую дверь. «Лесли, какой же ты замечательный!» — в полном восторге вскричала Лола. «Дай я тебя поцелую, милый песик!» «Лучше он вас!» — рассмеявшись, сказал его хозяин, появившийся на площадке. И Лола увидела, какой он симпатичный. Голубой свитер очень подходил к глазам, русые волосы лежали естественной волной. «Приветливая улыбка!» «Спасибо вам!» — с жаром произнесла Лола. «Огромное вам спасибо, что помогли справиться с непослушным попугаем. Эти звери сведут меня с ума. Много их у вас?» — любезно осведомился хозяин Лесли. «Трое. Совершенно с ними замучилась». Картинно вздохнула Лола, забыв на минуточку, что с ней в квартире живет ее компаньон и что именно он чаще всего занимается их питомцами. Бум! Эта соседка Маргарита Степановна захлопнула свою дверь. Лесли хотел было проследовать за попугаем в чужую квартиру, но был остановлен хозяином. Тогда он бурно облизал Лолу на прощание. Лола поймала себя на том, что смотрит им вслед, глупо улыбаясь, и оглянулась на соседскую дверь. Дверь выражала явное неодобрение ее поведением. «При живом-то муже!» Соседи, разумеется, не были посвящены в их с маркизом сложные отношения. «Пуишечка!» — вскричала Лола. «Какой симпатичный щенок! Живет у нас в подъезде!» Никто ей не ответил. Если бы Лола была в спокойном состоянии, она сообразила бы, что Пуи ужасно обиделся. Еще бы! Лола бурно восхищалась чужой собакой, лезла к ней целоваться и всячески выражала свою симпатию. Этак дойдет до того, что она постороннюю псину будет называть деткой и кормить ореховым печеньем. Но Лоле в данный момент было не до страданий песика. Проходя мимо зеркала в прихожей, она бросила взгляд и оцепенела. Волосы всклокочены, глаза выпучены, лицо вымазано пылью с соседского балкона, на подбородке царапина, за ухом торчит перо из хвоста Перешона, блузка на плече порвана, попугай задел клювом. И в таком виде она показалась приличному человеку, да еще и пыталась с ним кокетничать. «Нет в жизни счастья», — горько сказала Лола. «Никогда я не встречу свою настоящую любовь. Уж видно, судьба такая». «О чем это ты сокрушаешься?» — послышался ехидный голос. Это Леня Маркиз вошел, как всегда, тихо и услышал ее последние слова. «Ах, оставьте меня все, оставьте!» — вскричала Лола голосом чеховской героини и удалилась в спальню, чтобы там без помех предаться отчаянию. Леня зорким глазом отметил беспорядок в прихожей и встрепанного попугая на вешалке. Против обыкновения попугай молчал. Пу-И лежал в гостиной на диване и горестно вздыхал. В руки он не дался и уполз в подушке. Леня пожал плечами и ушел к себе в комнату. Там кот раскрыл изумрудные глаза и приветствовал его ленивым мурлыканьем. «Что произошло?» — поинтересовался маркиз и почесал кота под подбородком. Аскольд ответил, что все ерунда, и запел активнее. Через некоторое время Леня вынужден был с ним согласиться, что в жизни так мало по-настоящему важных вещей. Тихое летнее утро, наполненное птичьими трелями, ветерок, напоенный запахами сирени, и слегка колышущиеся занавески. едва слышное шуршание шин дорогого автомобиля, летящего по пустынной ночной дороге, чашка ароматного кофе после завтрака, мурлыканье любимого кота. Леня очнулся от дремы и призвал себя к порядку. Следовало срочно поразмыслить над очередным делом, которое подсунула ему беспокойная, но интересная профессия. Когда Лола умчалась к Розе Тиграновне, маркиз решил воспользоваться ее отсутствием и предаться маленьким радостям жизни. Он заварил в любимой медной джезве хороший кофе. Все знают, что сваренный вручную кофе намного вкуснее напитка из кофеварки. В низкий тяжелый бокал темного стекла он налил на два пальца рома Бакарди, поставил диск с любимой джазовой записью и устроился в глубоком кожаном кресле. Свежезаваренный кофе распространял по комнате головокружительный аромат. Тенор-саксофон выводил выразительное соло. В общем, жизнь была прекрасна и удивительна. Хотя чего-то в ней не хватало. Маркиз потянулся, приглушил музыку и достал с полочки возле музыкального центра потрепанную записную книжку в кожаном переплете. Это была не та знаменитая записная книжка, в которую Леня записывал координаты самых разных специалистов, чьими услугами пользовался по работе. От финансовых аналитиков и дипломированных искусствоведов до мастеров по изготовлению чучел. От первоклассных программистов до могильщиков с Богословского кладбища. Ту книжку Леня берег как зеницу ока и держал в тайнике. Эту же книжку он, если от кого и прятал, то только от Лолы, поскольку в ней были записаны имена и телефоны его знакомых девушек и женщин. Хотя они с Лолой с самого начала договорились не вмешиваться в личную жизнь друг друга, Лола, тем не менее, иногда вела себя как самая настоящая ревнивая жена, и Леня старался лишний раз не раздражать боевую подругу. В этой записной книжке все записи были зашифрованы, хотя шифр был очень несложный. Например, запись «Коля Иванов» следовало читать как «Оля Иванова», «Витя Сидоров» как «Вика Сидорова», а с Женей Рудейко вообще не было никаких проблем. Маркиз переворачивал страницу за страницей, раздумывая, кому же из знакомых позвонить. «Юра Воронов. Кто же это?» «А, ну да, конечно, это Юля, секретарша из крупной компании. Симпатичная девушка». Но против ее фамилии стоял условный значок, из которого следовало, что Юля больше не Воронова, что она благополучно вышла замуж за шведского бизнесмена и вряд ли откликнется на Ленин звонок. «Так, а кто у нас на этой страничке?» «Миша Перепелкин». «Ах да, это Маша». Светловолосая продавщица из парфюмерного магазина. У нее была одна неприятная, на взгляд маркиза, черта. Маша постоянно пользовалась разными духами, которыми торговала, поэтому каждый раз она появлялась в облаке нового аромата. Леня же предпочитал постоянство, по крайней мере, по части парфюма. Да, но это Маша. Год назад уехала за границу и тоже стала временно недоступна. Леня снова перевернул страницу, и в это время его телефон требовательно зазвонил. В первое мгновение маркиз подумал, что кто-нибудь из знакомых дам прочитал его мысли и решил сделать первый шаг навстречу. Но уже в следующую секунду он понял, что звонит не его обычный мобильник, а тот специальный телефон, по которому с ним могли связываться потенциальные заказчики. В данный момент финансы маркиза находились в приличном состоянии, и особенной необходимости браться за новое дело у Лени не было. С другой стороны, он несколько застоялся без работы, как породистый скаковой конь застаивается без скачек и соревнований. Кроме того, отказываться от заказов без серьезных причин было не в его правилах. Это могло плохо сказаться на профессиональной репутации. Поэтому он поднес аппарат к уху и твердым, уверенным голосом, который должен был произвести достойное впечатление на клиента, проговорил: «Слушаю вас». «Только на вас я надеюсь», — выпалил незнакомый женский голос. только вы можете меня спасти». Леня помрачнел. Он вообще не любил заказчиков женщин. Считал их непредсказуемыми и ненадежными. Кроме того, ему не нравилось, когда к нему обращаются в возбужденном и расстроенном состоянии. Заказчик должен обдумать свое поручение, принять взвешенное решение и только тогда обращаться к специалисту высокого класса, каким Леня не без основания себя считал. «Кто посоветовал вам обратиться ко мне?» — осторожно спросил он женщину. В ответ она назвала имя, весьма уважаемое в Лениных кругах. Это был человек умный и осторожный. Он не стал бы впутывать маркиза в темную историю, и его рекомендации Леня вполне доверял. «Вы знаете мои расценки?» — задал он второй вопрос, все еще смутно надеясь отбиться от заказа. «Деньги не имеют значения», — без раздумий ответила клиентка. Маркиз вздохнул и предложил встретиться на следующий день в небольшом загородном ресторане. «Я очень прошу вас, давайте встретимся прямо сейчас», — взмолилась женщина. «Это вопрос жизни и смерти». Леня вздохнул и согласился. Хотя новый заказ нравился ему все меньше и меньше. Он очень не любил вопросы жизни и смерти, предпочитая безопасные и виртуозные похищения произведений искусства или старинных драгоценностей. Ресторан, в котором маркиз назначил встречу с заказчицей, располагался в 30 километрах от города, на самом берегу Финского залива. Оставив машину на шоссе, Леня прошел последние 200 метров по вьющейся среди сосен тропинке и оказался на вершине песчаной дюны, где стояло легкое здание из металла и стекла. Леня сел за столик на открытой террасе, над которой нависал бетонный козырек, надел черные очки, чтобы глаза не слепило отражающееся от глади залива солнце, и огляделся по сторонам. На пляже было еще малолюдно, море не прогрелось, и пляжный сезон не начался. Кроме того, в этом месте берег был каменистым и не очень подходил для любителей раннего загара. Только несколько особенно устойчивых личностей расположилось на камнях возле самой кромки прибоя, да молодой парень в джинсах и бежевой бейсболке выгуливал красивого бежевого ретривера. Он бросал своему псу короткую палку, ретривер взлаивал, огромными прыжками мчался за палкой и приносил ее хозяину. Похоже, обоим развлечение не надоедало. Возле Лени возник вежливый официант. Леня заказал кофе эспрессо и продолжил осматривать окрестности. Погода была прекрасной. На горизонте отчетливо виднелись контуры Кронштадта. Можно было различить купол знаменитого собора. Маркиз вспомнил, что его бабушка когда-то говорила про особенно жидкий прозрачный чай «Кронштадт видно». Ресторан по дневному времени тоже был почти пуст. Только за соседним столиком сидела семья, молодые родители и капризный ребенок лет 5. Мальчишка то и дело хныкал, что-то требовал у родителей, в общем, всячески портил им жизнь. Леня хотел пересесть за другой столик, подальше от нарушителя спокойствия. Но с того места, где он сидел, очень хорошо просматривались все подходы к ресторану. Официант принес чашку горячего кофе и непременный стакан с холодной водой. Леня пригубил напиток, откинулся на спинку стула и снова принялся наблюдать за ретривером. Когда пес принес палку хозяину 14-й раз, маркиз взглянул на часы. Назначенное им время встречи уже давно прошло. Леня допил кофе и сделал официанту знак принести счет. Ждать сверхусловленного времени больше 5 минут он считал недопустимым, и сейчас задержался дольше только из-за хорошей погоды и растворенного в воздухе покоя. Семья с ребенком покинула ресторан, и стало совсем тихо. Официант положил на стол чек, вложенный в кожаную папочку, и безмолвно удалился. Леня открыл папку, чтобы вложить в нее купюру. Он бросил взгляд на чек и заметил на нем поверх отпечатанных цифр несколько косо написанных от руки строчек. «Извините, я не смогла прийти», — прочитал он неровные буквы с сильным наклоном. «Это было опасно. Встретимся в субботу в час дня на Серафимовском кладбище возле камина на Тверской дорожке. Что за тайны мадридского двора? Какой еще камин на кладбище? Недовольно пробормотал Леня и сделал знак официанту. Тот стремительно приблизился, слегка склонился к клиенту и проговорил: «Вы чем-нибудь недовольны?» «Всем я доволен», — отмахнулся Леня и сунул в руку официанту крупную купюру. «Я только хочу задать вам вопрос. Кто это написал?» Он протянул официанту чек с нацарапанной на нем запиской. «Это чек. Его пробили на кассе», — начал официант. Но тут же осекся. «Я про то, что написано на этом чеке». Леня пристально взглянул на официанта. «Где эта женщина?» «Не понимаю». Мужчина действительно выглядел растерянным. «Никто, кроме меня». Вдруг лицо его перекосилось от ужаса. Он смотрел на то, что происходило за Лениной спиной, и пытался что-то выговорить, но у него ничего не выходило. Маркиз начал поворачиваться, но тут над головой у него раздался громкий треск. Нависающий над террасой бетонный козырек с треском и скрежетом оторвался от опоры, накренился и начал падать вниз. Все происходило, как будто в замедленной съемке. Должно быть, все событие заняло какие-то доли секунды, но эти мгновения удивительным образом растянулись. Леня оттолкнул стол в сторону и вскочил на ноги. При этом он краем сознания успел заметить, как чашка из-под кофе упала на плиточный пол и разлетелась вдребезги. Все Ленины движения были несознательными. Его действиями руководили первобытные инстинкты. Он изо всех сил оттолкнул замешкавшегося официанта, так что тот вылетел с террасы и упал на песок. А сам Леня немыслимым прыжком вылетел в другую сторону и покатился по склону дюны. Секунды спустя он поднялся, отряхиваясь от песка и сосновых игл, и повернулся в сторону ресторана. Бетонный козырек обрушился на террасу, расколовшись на несколько частей, и раздавил столы и легкие плетеные стулья. Над обломками поднималась цементная пыль. Сам ресторан уцелел. Из его дверей испуганно выглядывал немногочисленный персонал. Спасенный Леней официант стоял на коленях, раскачиваясь из стороны в сторону. Со стороны берега огромными прыжками приближался любопытный ретривер. Леня убедился, что ничего себе не сломал, и подбежал к официанту. Тот продолжал раскачиваться и при этом жалобно подвывал на одной ноте. Маркиз встряхнул его. «Все в порядке? Ты жив? Ну-ка вспомни, кто мог написать записку на чеке?» Но тот только тупо пялился на развалины и бормотал что-то нечленораздельное. Вдруг Лене показалось, что среди сосен мелькнула стремительно убегающая женская фигура. Он оставил в покое официанта, от которого все равно не было никакого толка, и бросился в сторону сосняка. Однако, когда он миновал ресторан и углубился в лесок, беглянки уже не было видно. Тем не менее, Леня пробежал еще немного и вскоре оказался на шоссе. Возле его машины трудился какой-то малолетний злоумышленник. Пыхтя и надрываясь, он пытался открутить зеркало. Леня коршуном налетел на него и ухватил за ухо. «Дяденька, не трожь!» — захныкал воришка. «Не трожь тебе, я говорю, а то я Кольке рыжему пожалуюсь». «Неправильный текст», — оборвал его маркиз. «Ты должен говорить, дяденька, больше не буду». «Чего это?» — мальчишка от удивления даже перестал хныкать. «Я лучше Кольке пожалуюсь, а он тебе надает». «Колька твой далеко, а я здесь», — высказался маркиз. «Так что давай от угроз перейдем к продуктивному диалогу». «Чего?» — мальчишка разинул рот. «Я никаких твоих продуктов не трогал. Нафига они мне нужны? Я только зеркало хотел, да и то не успел. Так что это не считается». «Я к тебе и не в претензии», — успокоил его Леня. «И сейчас я тебя отпущу. Да еще и денег дам». «Сколько?» — немедленно заинтересовался мальчишка. «Ты бы лучше сначала спросил, за что? А то ведь люди разные попадаются». «А за что?» «За информацию!» «Сейчас здесь женщина не пробегала?» «Тетка», — уточнил воришка. «Ну, пусть будет тетка». «А где деньги?» «Ну, ты в жизни точно не пропадешь», — восхитился маркиз и, достав из кармана 100-рублевку, помахал ею перед носом малолетнего правонарушителя. 200, решительно потребовал тот. «Так пробегала или нет? А то что я просто так тебе деньги давать буду? За просто так, только подзатыльники бывают». «Пробегала, пробегала», — процедил хитрый мальчишка, следя за Лениным бумажником. «А если 300 дашь, скажу, на какой машине она уехала». «Ну ты даешь», — восхитился маркиз и протянул деньги. «Ситроен серебристый», — сообщил тот, пряча заработанное в задний карман широченных штанов. «А вот номер не скажу. Номер у нее был грязью замазан, нарочно, чтоб не прочитать». «Свободен», — маркиз отпустил своего информатора и легким пинком придал ему начальное ускорение. Проводив мальчишку задумчивым взглядом, он полез в карман за ключами от машины. Ключи были на месте, но бумажник пропал. Леня бросился было вслед за наглым воришкой, но того уже и след простыл. К счастью, ключи и документы лежали в другом кармане и остались на месте. «Но какая талантливая молодежь подрастает», — проговорил маркиз, устраиваясь на водительском сиденье. «Ведь он только посмотрел на мой бумажник. Что он, взглядом деньги притягивает?»